Беронис слушала его с самым невозмутимым видом, и по ее лицу нельзя было догадаться, как она обрадовалась от того, что их мысли совпали. У нее только чуть дрогнули уголки губ, и глаза вдруг расширились. «Не знаю», — осторожно протянула она, — «может, на свете и бывают такие молодые люди?» «Да ими хоть пруд пруди», — деловито продолжал Каупервуд. «Ну, конечно, это должен быть американец. Эллен терпеть не может иностранцев, я имею в виду поклонников иностранцев. Но я знаю одно, если мы хотим, чтобы у нас все шло мирно, и мы с тобой могли свободно передвигаться, надо что-то придумать и как можно скорей. Мне как будто припоминается один такой человек, и, пожалуй, он мог бы подойти», — задумчиво промолвила Беронис. «Его зовут Брюс Толлифер. Он из виргинских и южно-каролинских Толлиферов. Ты, может быть, даже знаешь его?» «Нет». «Но это действительно такой тип, какой я имею в виду?» «Очень красивый молодой человек, если ты это имеешь в виду», — продолжала Беронис. «Я с ним не знакома. Видела его раз в Нью-Джерси у Дэнии Мур на теннисном корте. Эдгар Бонсель тогда рассказал мне, что это типичный паразит, что он всегда живет на содержании у какой-нибудь богатой женщины, ну, например, у Дэнии Мур». Беронис рассмеялась и добавила: «Мне кажется, Эдгар побаивался, как бы я не влюбилась в этого Толлифера. Он, правда, мне очень понравился, такой красивый». И она улыбнулась с таким видом, словно для нее не имело значения, что представлял собой этот молодой человек. «Стоит подумать», — заметил Каупервуд. «Его, наверное, прекрасно все знают в Нью-Йорке». «Да, мне помнится, Эдгар говорил, что он часто встречает его на Уолл-стрит. Вряд ли он занимается какими-нибудь финансовыми делами, просто делает вид, что принадлежит к этим кругам. Наверное, чтобы произвести впечатление». «Вот как», — воскликнул Каупервуд, очень довольный ее рассказом. «В таком случае я разыщу его без труда, хотя таких молодчиков много везде толчется. Да мне и самому не раз приходилось с ними встречаться». «По-моему, в этом есть что-то постыдное», — сказала Беронис. «Ужасно, что нам с тобой приходится говорить о подобных вещах. И потом, если ты свяжешься с таким типом, какая у тебя может быть уверенность в том, что он не впутает Эйлин в какую-нибудь неприятность?» «Но ведь я для нее же стараюсь, Беви, для ее пользы, пойми это. Я просто хочу найти такого человека, который мог бы для нее сделать то, что ни она сама, ни я, ни даже мы с ней вместе не можем и не сумеем сделать». Он замолчал и вопросительно посмотрел на Беронис, а она ответила ему грустным и несколько недоумевающим взглядом. «Мне нужен человек, который взял бы на себя труд развлекать и занимать ее, и я готов заплатить за это, и щедро заплатить». «Ну хорошо, хорошо, посмотрим», — сказала Беронис, и, как бы желая прекратить этот неприятный разговор, стала рассказывать о своих делах. «Я жду завтра маму, поезд приходит в час. Я уже сняла номер в гостинице «Брендингхэм». Кстати, я хотела еще поговорить с тобой относительно Ролфи». «А что такое?» «Да он ни к чему не пригоден. Его никогда ничему не учили. Я думаю, хорошо бы найти для него какое-нибудь дело». «Ну, насчет этого можешь не беспокоиться. Я мигом пристрою его к одному из моих компаньонов. Пусть приезжает сюда, и я направлю его к кому-нибудь в качестве секретаря. Скажу Киттереджу, он ему напишет». Беронис посмотрела на него долгим взглядом, растроганная его готовностью прийти ей на помощь и той легкостью, с какой он все разрешил. «Пожалуйста, не считай меня неблагодарной, Фрэнк. Ты так добр ко мне».